Глава 8. Засада. Утро началось с настойчивого телефонного звонка. Я открыл глаза, посмотрел в потолок. Взглянул на висевшие на стене часы. До будильника оставалось еще минут 30. Брать трубку мне не хотелось. Куда более приятным казалось закрыть глаза и урвать немного сновидений, которые были очень приятными. Но абонент проявил настойчивость, и лежавший на столе аппарат звонил, не переставая. Пришлось вставать с кровати и идти к столу, где я вчера оставил телефон. Взглянул на экран, и недовольство в момент сменилось на интерес. Я принял вызов и услышал в динамике хрипловатый веселый голос. «Доброе утро, княжич! Нас ждут великие дела!» «Что-то случилось, мастер Зимин?» — уточнил я. «Вчера было проведено вскрытие вашего страдающего забывчивостью гостя!» — ответил Стас. «И результаты удивили даже меня!» Кустодий замолчал, выдерживая театральную паузу. И когда я уже сдался и хотел было его поторопить, он произнес. «Кто-то стер участки памяти, бедолаги. Точечно. Превратив человека, по сути, в животное, которое действовало исключительно инстинктивно». «Значит, тот, кто его нанял, уже знает, что я умею допрашивать призраков», — понял я. «Верно», — подтвердил Зимин. «Слухи про вас стремительно распространяются по всему Петрограду». «Мертвого опознали?» «Да! Юрий Сергеев, бастард, стихии воздух, бывший наемник, пропал без вести месяц назад». «То есть процедура создания такого зомби занимает достаточно много времени», — сказал я, «и, скорее всего, готовили ее совсем для других целей». «Думаю, это был запасной план, если бы не справился перевертыш, но сама процедура превращения человека в опасный для общества объект немного пугает». «Думаю, это штучная работа», — попытался успокоить я Стаса. «У человека явно остаются какие-то умения и навыки, значит, работают с жертвой осторожно. И не каждый лекарь умеет такое делать, так что это еще то удовольствие, полагаю, что не дешевое. Скорее всего, убитый знал заказчика и мог его выдать». «Значит, они уже работали с этим человеком», — заметил Кустодий. «Не обязательно», — возразил я. «Может быть, он даже не состоял в ячейке, просто был сопричастным». «Весьма вероятно. Спасибо, Павел Филиппович». «Обращайтесь», — хотел было произнести я, но промолчал. Вместо этого ответил. «Служу империи, мастер Зимин». «Империи и императору», — автоматически поправил меня Кустодий. Собеседник завершил вызов, и я положил телефон на стол. Вновь забираться в кровать не имело смысла, потому я вздохнул и направился в ванную. Прохладная вода мига меня взбодрила, прогоняя остатки сна. Виноградову накануне повесила свежие полотенца, за что я был ей признателен. Новая зубная паста пахла хвоей, и от ее привкуса я скривился. Наверняка за покупку стоило благодарить Фому. Он любил все природное, наверняка сам выбрал этот тюбик, когда Виноградову направил его в торговые ряды. Когда зазвонил будильник, я вышел в комнату, выключил сигнал и направился к шкафу. Сегодня я выбрал темно-синий костюм, с которым отлично сочеталась белоснежная рубашка и полосатый галстук, подаренный Алисой на какой-то праздник. Выглядел я отдохнувшим, и, собственно, отражение мне улыбнулось. В приятном настроении я вышел в гостиную. На кухне уже слышался звон посуды, приглушенный смех Иришки и смущенный бас Фомы. «Проснулся», — прозвучал справа голос Виноградовой. Я сел в кресло и кивнул. «Хорошо, завтрак почти готов», — отчитался призрак. «Сейчас выясню, когда его подадут». Любовь Федоровна улетела на кухню, оставив меня в одиночестве, дав немного времени подумать. Даже утренняя газета осталась лежать на краю стола без внимания. У меня висят два тела. Надо оказать помощь Медведеву и снять обвинение с Ильи Литвинова. И лучше сперва заехать в мастерскую, которую упомянул промышленник, ту, где трудились подпольные работнички, а затем уже спокойно решать вопрос дружинника. Тем более, что сейчас он под надежной охраной сынов. Размышление прервала влетевшая в гостиную Виноградова. А перед ней парил поднос с тарелкой под колпаком и исходящий паром чайник с чашкой. «Завтрак», — сообщила она и поставила блюдо передо мной. Я недоверчиво покосился на Любовь Федоровну, и, словно прочитав мои мысли, призрачная женщина улыбнулась. «Да не бойся, не отравленная, просто Ришка на кухне болтает с Котеичем. И он так забавно морщит нос, что просто любо-дорого смотреть. А мне несложно принести завтрак». «Ну, спасибо», — поблагодарил я призрака и поднял крышку. На тарелке лежали свернутые блинчики, внутри которых оказались ягоды земляники со сливками. В приемную я спустился за несколько минут до того, как входная дверь открылась, и в комнату вошла Нечаева. «Доброе утро, Павел Филиппович», — поприветствовал меня секретарь и прошла к столу. Она была, как всегда, безупречна. Облаченная в узкую серую юбку, белую блузку с высоким воротником и жилет с рядом жемчужных пуговиц, девушка выглядела очень красивой. Она сгрузила на стол сверток и пояснила. Пришлось заглянуть в магазинчик, чтобы купить пачку бумаги и несколько блокнотов. «Доброе, Арина Родионовна», — ответил я. «Что бы я без вас делал?» «Даже не знаю», — она отвернулась, пытаясь спрятать улыбку. «Не могли бы вы позвонить в ремесленную мастерскую?» Я пощелкал пальцами, вспоминая название. «Брагина?» — с готовностью предположила секретарь. «Точно?» «Да, сейчас». Нечаева взяла с подоконника тяжелый справочник. Я невольно любовался тем, как девушка листает желтоватые страницы, сводя брови у переносицы. Ее волосы были подняты в высокий хвост, открывая изящную шею. В мочках аккуратных ушек покачивались тонкие ниточки сережек. Наконец помощница нашла нужный номер, сняла с рычага трубку и принялась крутить диск. Она недолго подождала, барабаня пальцами по столу, и заговорила приятным голосом. «Доброе утро, мастер Брагин. Вас беспокоит секретарь адвоката Павла Филипповича Чехова. Мастер Чехов хочет побеседовать с вами. Когда вы можете его принять? Хотелось бы сегодня, если вам не сложно. Спасибо. Хорошо». Она положила трубку на рычаг и обернулась ко мне. «Мастер Брагин будет ждать вас в мастерской через час». «Отлично. Благодарю вас». Наконец я вошел в свой кабинет и взял в руки вожделенные документы. Бумаг о Литвинове там не было. И я нахмурился. Неужели Иванов решил нарушить нашу договоренность? В принципе, мне не стоило ждать от него одолжения, но все же. Его номер я набрал, почти не раздумывая, и через несколько гудков услышал глухое приветствие. «Доброе утро», — отозвался я. «Какое ж доброе, раз звонит некромант», — заворчал Иванов, и я услышал на заднем плане приглушенный девичий голос. «Только не говорите, что вы нашли каких-нибудь дам, которых убил очередной лютый душегуб». «Вы вчера обещали выслать мне документы по моему клиенту», — сухо пояснил я. Жандарм выругался, очевидно, не догадался прикрыть трубку перед этим. «Забыл», — выдохнул он наконец. Признание прозвучало для меня неожиданным. Иванов представлялся мне педантом, а оказывается, вполне может проявлять человеческие чувства. «Вышлю в течение часа», — пообещал он, и добавил едва ли не по слогам. «Извините, мастер Чехов». Мне показалось, что я заглянул в святилище древнего бога, и душу мою опалил обжигающий свет. Потому как я был уверен, что Иванов нечасто говорил это волшебное слово. «Пусть оставят приемный», — ответил я. «И спасибо». После чего сразу положил трубку и прислушался, не дрогнет ли подо мной земная твердь. Или на худой конец не обвалится ли потолок. Однако ничего подобного не произошло, и потому я спокойно повертел в руках конверты с очередными заданиями. Открывать их прямо сейчас было бессмысленно. Не хватало мне еще забить голову новыми делами, когда два предыдущих еще даже не были толком оформлены. Нет, с остальным я повременю до того, как вернусь домой. Я позвонил Фоме, и на втором этаже тут же заиграла мелодия, а через несколько минут в приемную вошел сам раскрасневшийся слуга. «Слушай, вашество!» — пробасил он. «Подавай карету», — распорядился я, поправляя полы пиджака. «Нам предстоит поездка в...» «Гончарный переулок, дом 8», — подсказал секретарь. Я повторил. «Гончарный переулок, дом 8». Слуга кивнул и беззастенчиво взял из корзинки, что стоял на столике, несколько овсяных печенек. «Сделаю, вашество!» — хрустя лакомством, произнес он. Я хотел тоже взять печенье, но Любовь Федоровна шлепнула меня по пальцам. «Это для посетителей, я сама пекла». «Но...» — начал было я. «Котеичу можно, у него вещественный обмен есть, вот». «У меня тоже обмен такой имеется», — вздохнул я и направился прочь с обиженным видом. Виноградова догнала меня у выхода и вручила кулек полный печенья. «А отдай Фоме, он сегодня ничего толком не ел. И себе возьми. А одно?» Я закатил глаза, и призрачная дама сжалилась. «Хорошо, два». Я развернулся к сидевшей за столом Нечаевой. «Арина Родионовна, не хотите составить мне компанию?» На лице девушки расплылась довольная улыбка. «С радостью, Павел Филиппович», — быстро ответила она и встала из-за стола. «Любовь Федоровна, примерно через час доставят документы. Положите их мне на стол». «Я выпишу себе премию за переработку», — заявила призрак и поплыла прочь. Гончарный переулок расположился на окраине города. И едва мы проехали мимо таблички «Добро пожаловать в трудовой район», как на стенах доходных домов показались рисунки «Черной сотни». В отличие от сынов, которые оставляли на стенах своей территории небольшие знаки, монархисты любили огромные рисунки. У въезда в район во весь торец здания красовался богатырь. Он стоял, приложив ладонь к бровям козырьком, и смотрел на дорогу. Другая ладонь воина лежала на рукояти покоящегося в ножнах меча. Через пару кварталов показался дом, на торце которого был изображен слуга искупителя в черной рясе. «Красиво», — оценил Нечаева, рассматривая муралы, и в этом я был с ней согласен. Машина свернула на гончарный переулок, заехала в арку нужного дома, остановилась у двери, рядом с которой красовалась вывеска «Мастерская Брагина», а под доской виднелся рисунок бойца с мечом и цифры 100. Фома заглушил двигатель и обернулся к нам. «Прибыли, вашество! Я машину у дороги припаркую!» «Хорошо», — согласился я. Выйдя из салона, я придержал дверь, помогая Нечаевой. «Благодарю», — произнесла Арина Родионовна. Теплом не улыбнувшись, она покинула авто, и «Империал» выехал из арки. Мы же направились к двери с вывеской. Внутри оказалось темновато. Мастерская состояла из двух частей. Просторный с широким прилавком приемной, оборудованный под магазин сувениров, и самой мастерской, которая скрывалась за стеллажами с поделками местных умельцев. В приемной дежурили трое ребят в черной одежде. Они были высокими, с одинаковыми короткими стрижками, водянистыми цепкими взглядами и сбитой кожей на костяшках пальцев. Нашивки на куртках и тяжелые ботинки явно давали понять, что люди эти принадлежат к местной банде. Заметив меня, они переглянулись. Это мне не понравилось, но вида я не подал. «Павел Филиппович Чехов», — уточнил один из черносотенцев, смерив меня тяжелым взглядом. В помещении повисло напряжение. Такое отчетливое, что можно было резать его ножом. «К вашим услугам», — ответил я. «Тот самый адвокат, который помог Гордею Петрову выйти из острога», — уточнил второй. Я беспечно пожал плечами. «Вряд ли в Петрограде живут два адвоката Чехова». Я уловил выплеск силы и успел отреагировать. Щелчком призвал тотем и быстро выдернул из межмирья зомби, указав на застывшую посередине помещения Арину и коротко приказал «Охраняй». Зомби кивнул и встал в стойку. Я же поспешно отскочил в сторону, успев на ходу жестом активировать броню. И пол в том месте, где я только что стоял, засветился, а через долю секунды доски затрещали и покрылись инем. Я быстро призвал из межмирья Лешего и Митрича и кивнул в сторону мастерской. «Обыщите, всех парализовать». «Сделаем, начальник!» — бодро ответил Леша, и миньоны метнулись к прилавку. В серую сферу, которая меня защищала, ударили ледяные иглы. Я активировал палача с мешком, и миньон появился за спиной одного из бойцов, того, который создавал какое-то плетение. Воздушником, судя по тому, что рядом с ним стояли вихри-элементали. Миньон накинул противнику на голову мешок, слегка придушив и оборвав доступ к силе. Создал на запястье плетение стены мертвецов и поспешно выставил руку перед собой, закрываясь от противника. Черносотенец был природником и успел заготовить два плетения. Первый была прыгнувшая на меня рысь, которая врезалась в возникший на моем запястье большой щит с черепом. Череп щелкнул зубами, перекусывая рысь пополам, высасывая из нее силу. И тут же, повинуясь моему приказу, выплюнул в сторону третьего противника несколько шипов ядовито-зеленого цвета. Черносотенец успел закрыться миньоном-стражем, здоровяком, покрытым ледяной броней. Но шипы разбили элементали в дребезги. Один из них ударил бойца в плечо, развернув его и отбросив в сторону. В щит прилетели несколько стрел, разбивая преграду мертвецов, и я поспешно призвал призрака с дубинкой. Пират оказался за спиной природника и ударил его по затылку, оглушив бойца и уронив его на землю. Я же обернулся к зомби и приказал, указывая на лежащую на полу черносотенца с шипом в плече, оглушить. Зомби кивнул, шагнул к бойцу и с размаху ударил бедолагу по голове кромкой щита. Тот закатил глаза и обмяк. Я обернулся к Нечаевой и с беспокойством спросил: «Арина Родионовна, с вами все в порядке?» Бледная девушка вздрогнула, услышав свое имя, и судорожно кивнула. Я же обошел прилавок и заглянул во второе помещение. И моему взгляду открылась прекрасная картина. Мастерская была на 10 столов, на которых лежали инструменты. Рядом с каждым столом стояла корзина, в которую складывали готовую продукцию. У стены сидел и пялился в никуда мутным взглядом мужчина средних лет. Он был плотным, с залысиной на макушке, который зачем-то пытался скрыть под зачесанными редкими прядями от висков. Облачен мужчина был в коричневый пиджак с нашивками на локтях и темные брюки со стрелками. А будь же он был востроносый туфли с большими квадратными пряжками. Рядом с ним стояли Митрич и Леша и крепко держали бедолагу за руки. Я уточнил, заранее зная ответ. «Мастер Брагин?» Мужчина развернулся ко мне и кивнул. Я попросил призраков. «Отпускайте, спасибо». Духи освободили мастерового и отошли на пару шагов. А Брагин удивленно взглянул на меня. Глупо спросил. «Мастер Чехов?» «Он самый», — весело ответил я. «Давайте пройдем в общий зал. Нам нужно поговорить». Мастеровой побледнел. «Я не хотел, Павел Филиппович», — испуганно забормотал он. «Меня заставили». «Да-да, идемте. И прошу вас, не надо делать глупостей». Я напитал силой призраков, и они с мерцанием проявились в комнате. При виде гостей Брагин отшатнулся и принялся осенять себя священным знаком. Леший же состроил мастеровому злую рожу. «Иначе они вас нагонят и убьют, а я воскрешу, а они снова вас прибьют», — закончил я фразу. «Вам ясно?» Брагин торопливо закивал. «Тогда идемте, следите за ним», — попросил я, обращаясь к призракам. «Как скажешь, начальник», — нараспев протянул Митрич. Развернувшись, я направился в приемную. Брагин поплелся за мной. Арина Родионовна ждала меня возле дверей. Я отметил, что шок, вызванный ступором, уже прошел, и теперь девушка с любопытством рассматривала монархистов. «Не могли бы вы мне помочь?» — попросил я. Секретарь обернулась ко мне, кивнула и положила пальцы мне на запястье. Она сделала это так, словно ничего странного я не попросил, будто касаться меня было для нее естественным. Я охнул от резкого прилива эйфории. Голова закружилась, я поспешно произнес. «Нет, узнать кое-что у нашего нового друга». «О, ясно», — смутилась Арина Родионовна, убирая ладонь. «Как мне показалось, сделала она это с явной неохотой». «И еще, Арина Родионовна, вызовите, пожалуйста, жандармов, чтобы избавиться от этих...» Я указал на лежащие без сознания тела и добавил, кивнув в сторону монархиста с мешком на голове. «А пока едет патруль, мы успеем поговорить еще и с этим персонажем. Мне кажется, он скоро созреет для беседы». «Поверьте, ему не надо зреть», — с какой-то странной улыбкой произнесла Арина. Ее глаза сверкнули.